ज्ञान चिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकां करोति वाचा लंपं गुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। Итак, как мы говорили в прошлый раз, сегодня мы будем обсуждать очень такую непростую тему, даже я бы сказал, неблагодарную тему, тему половых отношений и, прежде всего, незаконных половых отношений. Я сразу скажу, что эта тема не для тех, кто не заинтересован в этом обсуждении, то есть не для брахмачари в первую очередь. Но поскольку мы имеем дело со многими людьми, разными людьми в этом мире, то даже брахмачари иногда полезно знать эти вещи, чтобы потом учить других или разбираться самим. Иногда и даже очень часто можно услышать, что среди вайшнавов есть так называемых два стандарта. Один из них – это стандарт в браке, в кавычках, а другой стандарт для зачатия детей. И это частично правда, потому что Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи, например, Шрила Бхактивинода Тхакур, говорили о незаконном сексе как о вне брака. И в то же самое время они, особенно Шрила Прабхупада, говорили о нем как о не для зачатия детей. Существует определенная такая двойственность. И тенденция к этому наслаждению, в принципе, есть у большинства людей этого мира. Это не секрет. Ману Самгита говорит, что у людей есть естественная склонность к половым наслаждениям, поеданию мяса и принятию одурманивающих веществ. И поскольку эта тенденция или склонность есть практически у всех людей, которые обусловлены материей, то иногда возникает склонность делать акцент на первом определении, то есть в браке, а второе отодвигать подальше, куда-то подальше и даже не вспоминать о нем, и довольствоваться уже первым достигнутым уровнем. Более того, даже некоторые старшие преданные лидеры открыто иногда заявляют и о том, что, например, искон, дескать, там, слишком брахманичны, или слишком брахманичные стандарты, и в нем не принимают во внимание способности других людей, других варн. У меня возникает, конечно, когда такое слышу, у меня возникает, мне кажется, естественный вопрос: а кто сделал искон таким? Разве это не Шрила Прабхупада? Зачем так косвенным образом осуждать Шрилу Прабхупаду? Говорил ли так Шрила Прабхупада об исконе и о преданных искон? Писал ли он так в своих книгах? Разве Шрила Прабхупада не хотел сделать брахманическую прослойку в обществе? Или разве вайшнав не является уже автоматически брахманом? Разве вайшнав, становясь вайшнавом, остается шудрой? Более того, вайшнав выше брахмана. Или значит это, что, например, когда будет варнашрама, то будут разные требования для посвящения, там, например, для брахманов 4 принципа, а для кшатриев 3,5 принципа. Конечно, мы не запрещаем и не против, чтобы в ИСККОН или в любую другую вайшнавскую организацию приходили все люди. Но если человек изначально понимает, и что он не сможет следовать этому принципу, что он не сможет следовать строго, так как это нужно делать, то, может быть, ему не стоит просто получать посвящение до тех пор, пока он не сможет это делать. Зачем ему получать посвящение? И тем более, зачем ему получать второе посвящение? И как человек может получать второе посвящение, становясь как бы брахманом, если он при этом понимает, что он не может следовать брахманическому стандарту? Какое-то лицемерие. Да, несомненно, в браке это, можно сказать, нижний предел. Но помимо него есть еще и более высокие уровни. Если мы сразу декларируем, что достигнуть нижнего предела уже достаточно, если мы сразу об этом говорим публично, везде, что этого достаточно, то никто не будет напрягаться, чтобы достигать высшего предела. Если этого уже достаточно, то все пойдут по принципу наименьшего сопротивления. А зачем? Какой смысл так ограничивать себя? Зачем напрягаться, если вернуться к Кришне можно, исследуя четвертому принципу, вот по этому низшему пределу, то есть наслаждаясь сексом в браке? Ведь таким способом я и здесь буду счастлив, или жена будет здесь счастлива, и к Кришне вернемся, и там хорошо будет. Поэтому здесь, в сегодняшнем нашем обсуждении, я хотел бы поговорить также о том, что второй, более высокий уровень тоже очень важен. И не нужно останавливаться, если мы уже достигли первого уровня. Нужно идти дальше. Это немного похоже на наставление Нарады Муни, которое приводится в Читания Чаритамриты. Сам Читания Махапрабху описывает историю с Нарадой Муни и охотником, которому Нарада сказал убивать животных до конца. Потому что до этого охотник убивал животных, но при этом он их убивал не до конца, он наслаждался их мучениями. И это более греховно, чем просто взять и убить их уже раз и навсегда до конца. И Нарада ему сказал, что если ты не можешь, то хотя бы не можешь полностью отказаться, то хотя бы убивай их до конца уже. Не совершай больший грех, то есть не мучай их. Но разве убивать животных просто так, это дхарма? Разве такой охотник не будет потом страдать за это? То же самое и здесь. Разве это действительно дхарма? А мы сейчас поговорим о том, что означает дхарма в этом контексте. Разве это дхарма просто быть довольным тем, что у меня есть жена, я с ней, когда захочу, наслаждаюсь сексом? И это нормально, это дхарма. И я следую четвертому принципу. Разве потом такой человек не будет страдать за это? И даже если он не пойдет в ад, как иногда преданные говорят, что это не грех, грех – это распутство, сожительство с другими женщинами, помимо уз брака. А со своей женой это не грех, это просто там мая, иногда говорят. Но даже если принять это, то это означает, что человек в этой жизни не вернется к Кришне. То есть его сильно держат в своей пасти или в своих тисках, как Шрила Прабхупада говорит. Это майтхунья агара, какого секса. И это означает, что человек в следующей жизни опять будет вынужден родиться опять заново. Потому что он привязан к половой жизни, он будет вынужден родиться заново, еще раз. Это означает, что он вынужден будет умереть в этой жизни, родиться или пребывать в чреве матери в следующей жизни, рождаться, жить каких-то 15-20 лет в полном таком разрывании ума и чувств, и потом только, может быть, он опять придет в чувство и встанет на путь сознания Кришны. То есть это то, что Шрила Прабхупада, от чего Шрила Прабхупада предостерегал своих учеников, чтобы не апунарджанма, то есть не рождаться больше, чтобы в этой жизни раз и навсегда закончить бизнес в этом материальном мире. Почему бы тогда не применить разум и не попытаться вырваться из этого рискованного болота, вместо того, чтобы убеждать себя, что я не брахман, и поэтому я не могу следовать таким высоким стандартам, и для меня нужны другие законы. Говоря об этом, я, несомненно, отдаю себе отчет, что все, о чем мы будем здесь говорить, что вот такие мои слова, информация, которую мы будем обсуждать, могут повергнуть многих преданных в депрессии. Я это понимаю. Потому что с этим борются многие наверняка, и для кого-то это очень больная тема, больная мозоль. Но, тем не менее, я ни в коем случае не ставлю себе такой цели повергнуть других в депрессию. Ни в коем случае. Все, что я уже сказал и что я буду говорить дальше, я говорю прежде всего самому себе, обращаясь к самому себе, но также и обращаясь к тем, кто действительно искренне хотят услышать это, хотят услышать, что Шастра говорит на тему незаконных половых отношений и хотят действительно искренне разобраться, почему от них нужно отказаться. Вожделение – это, несомненно, самый большой враг обусловленной души в этом мире. И с ним нужно сражаться очень долго. Иногда в каких-то удачливых случаях от него можно избавиться быстро, но, как правило, опыт показывает, что с ним же нужно сражаться долго. И тем более, если человек живет в материальном мире, если он ходит на работу, сидит в офисе, где напротив него или рядом с ним сидят полураздетые женщины, если он ездит в транспорте, в котором девушки и женщины выставляют на показ все свои прелести, то такому человеку будет очень сложно и очень трудно бороться с этим. И поэтому у него могут быть трудности, но тем не менее это не делает лишним это знание. знание о том, что говорит Шастра на эту тему. Тем более, что я надеюсь, что кто-то, кто борется за строгое следование четвертому регулирующему принципу, так называемому, еще больше вдохновится бороться с этим врагом в результате нашего обсуждения. Иначе, если мы просто довольствуемся тем, что у нас уже есть вот какой-то, пусть даже, грубо говоря, законные половые отношения, в каком-то очень таком отдаленном приближении. Иначе у нас есть, в таком случае у нас есть опасность, которую Шрила Прабхупада описывает в одном из комментариев к Бхагавад-гите, 3.34, это знаменитый комментарий, где Господь Кришна подводит Арджуну к теме вожделения в конце третьей главы. И в 34 стихе он говорит: «Индрияси, индрияси, арте, рагадвешав яваститав, тайорна вашамага, че таухяся парипантинав». Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, объектами чувств, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. И Шрила Прабхупада очень прямо пишет о половых отношениях в своем комментарии. Он пишет, я прочитаю этот комментарий, сегодня я, в принципе, буду много читать, похоже, из комментариев Шрилы Прабхупады на эту тему. Хотя нас, скорее всего, не так много, как я насобирал разных цитат, и не так много, как бы я хотел, потому что, как бы, может быть, это будет уже чересчур угнетающе для некоторых слушателей. А с другой стороны, это, может быть, будет слишком долго. Я не хочу также делать наши записи слишком длинными. Итак, Шрила Прабхупада пишет в комментарии. У людей, обладающих сознанием Кришны, вырабатывается естественное равнодушие к мирским чувственным наслаждениям. Но те, кто еще не развил в себе сознание Кришны, должны ограничивать деятельность своих чувств, следуя предписаниям шастр. Неограниченное чувственное наслаждение является причиной материального рабства, но человек, который следует предписаниям шастр, перестает зависеть от объектов чувств. Далее очень важно. Например, обусловленная душа испытывает потребность в сексуальном наслаждении, поэтому оно дозволено в браке. Опять же, Шрила Прабхупада говорит просто, оно дозволено в браке. Ладно. Согласно предписаниям шастр, мужчина может вступать в половые отношения только со своей женой, а ко всякой другой женщине он должен относиться как к своей матери. Все понятно, вроде бы. Однако, несмотря на эти предписания, мужчины все равно стремятся к половой близости с другими женщинами. Подобное желание необходимо обуздывать, иначе они станут серьезной преградой на пути к духовному самопознанию. Что важно также заметить, что это правда, что если человек, например, вступает в половые отношения в браке не для зачатия детей, это не совсем правильно, это тоже неправильно. Но это лучше, если так можно выразиться, чем половые отношения вне брака. Здесь есть определенный приоритет. Половые отношения вне брака, супружеская измена, это в принципе неприемлемо. Но половые отношения в рамках брака, не для зачатия детей, это тоже не совсем приемлемо. Но это лучше, это выше, уже более высокий уровень, чем половые отношения вне брака. Это очень важный момент. Итак, Шрила Прабхупада пишет далее. Пока у нас есть материальное тело, нам разрешается удовлетворять его потребности, но лишь настолько, насколько позволяют предписания шастр. Однако не стоит слишком уповать на эти предписания. Интересный момент. Надо следовать религиозным заповедям, не привязываясь к ним, поскольку даже ограниченные чувственные наслаждения могут увести с истинного пути. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. Даже если человек вступает, другими словами, в законные, полностью законные половые отношения для зачатия детей, даже это не спасет или может не спасти его от падения и от аварии. Как даже на самой лучшей дороге бывают аварии. Мы не застрахованы от аварии даже на самой безопасной дороге. Стремление к чувственным удовольствиям живет в нашем сердце с незапамятных времен из-за нашего соприкосновения с материей. Поэтому, даже если мы удовлетворяем потребности своих чувств в строгом соответствии с предписанием шастр, всегда существует опасность сойти с духовного пути. Вот почему нужно всеми силами стараться избегать привязанности к любым чувственным удовольствиям, даже ограниченным рамками религиозных предписаний. Ну и далее еще три предложения, комментария. Но привязанность к деятельности в сознании Кришны, к любовному служению Господу, помогает нам отказаться от всех видов чувственной деятельности. Поэтому ни один человек, на каком бы этапе жизни он ни находился, не должен отвергать сознание Кришны. Смысл отказа от любых чувственных удовольствий заключается в том, чтобы в конечном счете обрести сознание Кришны. Какие это аварии, то есть здесь, которые имеют в виду здесь Шрила Прабхупада? Если речь идет о зачатии детей, то в принципе у нас здесь в Бхагавате там несколько примеров того, как даже зачатые дети были, не оправдали ожидания своих родителей, как, например, Махараджа Вену. Хотя его отец был ведическим царем, тем не менее, Вена был очень греховным, из-за чего Анга очень сильно страдал. А также, если, например, люди вступают в половые отношения в рамках брака, но не для зачатия детей, просто потому что у них сильное вожделение, то здесь опасность аварии возникает, увеличивается еще больше. И авария, которую имеет в виду Шрила Прабхупада, здесь, по крайней мере, одна из них, это, несомненно, варна санкара, или нежеланные дети, нежелательное потомство. И в этом одна из проблем этого современного общества. Люди, из-за того, что такая сильная половая распущенность, люди вступают в половые отношения, и потом они, просто не планируя беременности, просто зачинают детей и рождают детей. Это хорошо, опять же, что они не делают аборт. Это еще хуже. Но даже если они не делают аборт, все равно рождается ребенок, который был нежелательным, который не был запланирован, который случайно появился, и это варна санкара. Когда мы будем говорить о Гарбадхане в следующем занятии, то мы немножко поговорим о том, насколько Шрила Прабхупада подчеркивал эту Гарбадхана самскару. И я об этом говорил в своем семинаре по самскарам. Цитировал множество цитат из Шрилы Прабхупады, комментариев Шрилы Прабхупады, где он подчеркивал из всех самскар, он подчеркивал больше всего именно Гарбадхану, что к рождению детей нужно отнестись со всей серьезностью. Он выделял ее из всех остальных самскар и часто говорил о том, что тот, кто не прошел эту самскару, будет шудрой. Так разве этого хотел Шрила Прабхупада от своих последователей? Рожать случайных детей просто потому, что нам захотелось наслаждаться и так получилось, что у нас родился ребенок? Нет, нет. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к Шримад Бхагаватам 3.14.38. Это история с Дити и Кашьяпой. Он пишет: «По ведическим представлениям определенное время особенно благоприятно для половой близости. Его называют временем, подходящим для Гарбадханы. Дити пренебрегла всеми религиозными предписаниями, поэтому, несмотря на свое горячее желание иметь хороших детей, она узнала, что ее дети будут недостойны своего отца Брахмана. Из этого стиха явствует, что сын Брахмана далеко не всегда является Брахманом. Равана и Хираньякашипу были сыновьями брахманов, но их самих никто не считал брахманами, поскольку во время зачатия их отцы нарушили религиозные принципы». Вот и все. То есть Шрила Прабхупада очень прямо, четко, конкретно говорит, что это очень опасно, вступать в половые отношения, чтобы рождались случайные дети. Может родиться Хираньякашипу случайно. Таких детей называют демонами или ракшасами. В предыдущей эпохе люди очень редко пренебрегали предписаниями шастр, поэтому ракшасов на земле было не так много. Но в век Кали половые отношения никак не регламентированы. Можно ли в этом случае рассчитывать на появление хороших детей? Нежелательные дети не способны принести обществу благоденствие, но если благодаря деятельности движения сознания Кришны они начнут повторять святое имя Бога, то смогут вырасти достойными людьми. Таков уникальный дар, который принес человечеству Господь Чайтанья. Другими словами, нежелательные дети не могут принести обществу мир и спокойствие. Но даже их может спасти движение Чайтанья Махапрабху. Но, и можно на этом успокоиться, что, ну все, даже они могут быть спасены. Но где гарантия, что они захотят быть спасены? Мы видим, что даже у преданных, которые зачинали детей по всем правилам, далеко не всегда дети хотят быть преданными. Милость Господа Чайтанья есть. Но они не хотят повторять святое имя, они не хотят брать эту милость Господа Чайтанья. Что уж говорить, где больше шансов. И, конечно, бывают исключения и там, и там. Тут зачастую очень сложно провести закономерность, но если говорить просто с точки зрения теории, то если человек был зачат случайно, меньше шансов, чем если человек был зачат с надлежащим сознанием, в надлежащее время, с ожидаемым, планируемым рождением, у такого человека больше шансов получить милость Господа Чайтаньи, принять эту милость. Более того, если в половой близости супругов доминирует вожделение, то даже если они делают это для зачатия детей, но все-таки превалирует вожделение в этом, а не желание иметь хорошего ребенка, то есть большая вероятность и опасность, что эти дети не будут сильно возвышены духовно. У них, скорее всего, будет такое же материалистичное сознание. Их будут больше интересовать какие-то мирские радости и комфорт, а не сознание Кришны. И этому у нас есть пример из одного комментария Шрилы Прабхупады к Шримад Бхагаватам 5.2.2. Это также знаменитый комментарий, в котором описан Махараджа Агнидра, сын Приевраты. И там сказано, в стихе сказано, Махараджа Агнидра хотел попасть на Питрилоку и потому решил поклоняться Господу Брахме, главному из творцов этого мира, чтобы тот даровал ему достойного сына. Он отправился в долину у подножия горы Мандара, где любят прогуливаться небожительницы, собрал цветы и все остальные необходимые предметы и стал поклоняться Брахме и совершать аскетические подвиги. Шрила Прабхупада пишет довольно длинный комментарий к этому стиху, но нас интересует одна часть этого комментария. В ней Шрила Прабхупада говорит. Махараджа Приеврата был великим преданным. Как же тогда объяснить, что у его сына возникло желание отправиться на Питрилоку? Господь Кришна говорит «Питрин янти Питриврата». Тем, кто стремится на Питрилоку, дается возможность попасть туда. И точно так же тот, кто ставит свои цели достичь Вайкунталок, духовных планет, непременно достигнут их. Янти Мадьяджино Пимам. Казалось бы, Махараджа Агнидри, как сыну Вайшнава, следовало стремиться в духовный мир, на Вайкунталоку. Почему же он все-таки захотел родиться на Питрилоке? Отвечая на этот вопрос, Госвами Гири Дхара, один из комментаторов Бхагаватам. Это, кстати говоря, поздний, довольно поздний комментатор, и он принадлежит не Гаудия Вайшнавам, это комментатор из Валлабха Сампрадая. Он комментировал с точки зрения Валлабха Ачарьи. Гиридхари Лал объясняет, что во время зачатия Агнидры Махараджа Приеврата был охвачен вожделением. У нас есть все основания согласиться с ним. Хотя он из другой Сампрадая, но Шрила Прабхупада говорит, он говорит правду, он говорит истину. Почему? Потому что у нас есть все основания согласиться с ним. Ибо наклонности и склад ума будущего ребенка во многом зависят от состояния ума его родителей в момент зачатия. Вот почему, согласно ведическим предписаниям, перед зачатием ребенка будущие родители должны совершить Гарбхадхана Самскару. Этот обряд приводит ум отца в надлежащее состояние, и когда отец вносит семя в лоно жены, состояние его ума передается будущему ребенку, который благодаря этому станет преданным Господу. Сейчас Гарбхадхана самскары не проводятся, поэтому, как правило, в момент зачатия детей родители охвачены вожделением. Такая ситуация характерна для нынешнего века Кали-Юги, когда люди, подобно кошкам и собакам, вступают в половые отношения лишь ради наслаждения. Мой вопрос разрешил Прабхупада, хотел, чтобы его ученики уподоблялись кошкам и собакам, вступали в брак только лишь ради полового наслаждения. Поэтому в шастрах говорится, что почти все в этот век рождаются шудрами. Но что касается Махараджи Агнидры, то хотя он и стремился попасть на Питрилоку, сознание его, безусловно, отличалось от сознания шудры. Он был настоящим кшатрием. Интересно, он был настоящим кшатрием. То есть был у него была страсть из-за того, что его отец, он был зачат, когда отец был под влиянием вожделения. То есть именно в этом этот подвох. Именно в этом адхарма. Для людей есть закон. В результате полового акта у людей происходит выброс семени. И в результате этого рождается ребенок. Или должен родиться ребенок. Но есть одно но. Чтобы просто наслаждаться и избежать хлопот с ребенком, нужно как-то вмешаться в этот процесс, в этот закон. Этот закон Вселенной. Поэтому, в принципе, у людей, если мы говорим о людях, а не о полубогах, у которых совершенно другие законы, у которых нет беременности в результате секса. И если мы говорим о людях Кали-Юги, потому что, как описано в Пуранах и в Махабарате, в предыдущей эпохе до Кали-юги, до Двапара-юги, люди не знали секса. Они наслаждались, они жили возвышенной духовной жизнью, но у них не было половой близости. И дети рождались просто по желанию, в Сати-югу, например. В Трета-югу они рождались просто из-за прикосновения. Но уже в Двапара-юга появилась половая близость и зачатие при помощи половой близости. Особенно в Кали-югу это также справедливо. Поэтому, если мы говорим о людях, и о людях особенно в Кали-югу, то половые отношения, любые половые отношения, в которых ставятся какие-то препятствия к их естественному физиологическому результату, то есть выбросу семени и попаданию этого семени в лоно женщины и рождению, зачатию ребенка, любой такой секс является незаконным. То есть это и есть тот закон. Потому что слово «незаконный» означает нарушающий закон или обходящий закон. Какой закон? Закон таков, что в результате секса появляется ребенок. То есть выбрасывается семя, попадает в лоно матери, рождается ребенок. Все то, что мешает этому, является незаконным сексом. Очень просто, как бы. Очень может быть нелицеприятно или даже неприятно слышать о таком, но это просто. И Шрила Прабхупада, как мы знаем, очень часто и много говорил о том, что противозачаточные средства – большой грех, огромный грех. Особенно грубые методы контрацепции – это большой грех. Он всегда говорил, что такой человек будет наказан. То есть ему не дадут вселиться в дом или пожить в своем доме. Точно так же, как он не дает Дживе вселиться в предназначенный ей дом при помощи каких-то хитрых, обманных способов в чреве матери. И если мы уже так вспомнили о противозачаточных средствах, то я не хочу уже в будущем возвращаться к этому. И в принципе я говорю сегодня на эту тему, тему незаконных половых отношений. Уже я надеюсь, что это будет последний раз, что мы поднимаем эту тему в рамках нашего семинара. Я уже хочу сегодня уже поставить точку в этом. Мы говорили о Кама-сутре, немножко вспоминали об этой такой пикантной теме. И сейчас мы говорим на эту тему, я хочу просто уже сделать это последним таким обсуждением и больше к нему не возвращаться. Так вот, в ведической культуре тоже было что-то вроде противозачаточных средств. Но они были не грубыми. Они были тонкими при помощи мантр. В Атхарва-веде это 1.7.35. В Атхарва-веде есть мантра, которую муж читает для своей жены перед половой близостью. И после того, как он прочитал это заклинание, его жена больше никогда не сможет рожать детей. То есть она становится стерильной. Нечто похожее есть также в Бригадараньяка Упанишад, в 4 главе 6 книги, где описаны разные самскары, в том числе описано также зачатие детей. И там тоже описано, что во время половой близости муж может при помощи своего могущества, своей силы повторения мантр сделать жену агарбхиней, то есть бесплодной. Она не сможет забеременеть. И это, можно сказать, что это такие разрешенные, что ли, методы. Понятное дело, что в Кали-югу они, я уверен, что они не сработают. Даже если правильно прочитать эти мантры. Потому что нету чистоты, нету такой силы. Поэтому в Кали-югу люди используют какие-то механические или химические средства для того, чтобы воспрепятствовать беременности и наслаждаться половой близостью. Но это уже греховно, это не предписано шастре. В дарма-шастрах, к которым мы перейдем сейчас в будущем, в скором, сказано, что даже если муж просто живет со своей женой рядом, и не вступает с ней в связь, когда у нее заканчивается месячная, то он, такой муж, совершает бхрунагати, что означает аборт. То есть он делает аборт таким образом, даже не вступив с ней в связь. То есть он убивает ребенка, даже не родив его. То есть он не дает ей ребенка, другими словами. Он не зачинает с ней ребенка, который, это джива, находится в его теле, он не дает его женщине, держит его в себе, он убивает его таким образом в себе. Что уж тогда говорить о таких обманных или хитрых, лицемерных видах связи или вступления в связь ради наслаждения, а вот, чтобы потом в самом конце этой связи избежать ответственности за это наслаждение. И ладно, если бы речь шла просто о каком-то ненужном выделении из тела, там, каких-то там испражнениях или моче, но везде в ведических писаниях говорится о ценности семени. Даже некоторые ученые, мирские ученые, говорят о том, что семя по своему составу очень близко похоже на состав мозга. Есть даже целая книга, которую составил Данавир Госвами на эту тему, Brain Gain. Если кто-то хочет узнать больше об этом, более подробно, то он там описывает все такие суть таких исследований мирских докторов. Именно поэтому трансценденталисты всегда были, как мы знаем из ведической литературы, урдваретасами. То есть они поднимали семя в мозг, из-за чего они получали большую способность интеллектуальную, и также могущество, ясность ума и духовную силу. Что касается других каких-то немеханистических методов контрацепции, то они тоже неестественны. То есть это тоже нарушение закона Бога. Они лицемерны и непорочны. Даже я всегда в этой связи вспоминаю описание из Библии в книге «Бытия», которое описывает то, что было до потопа. То есть во многом описание Старого Ветхого Завета описывает, во многом оно сходится с описаниями Дхарма-шастр для Двапара-юги. То есть там, например, разрешено было вступать или зачинать детей в лоне брата жены, не йога, так называемая, которая в некоторых дхарма-шастрах поощряется, в некоторых запрещается, в зависимости от того, для каких юг она написана. Двапара-юга это было разрешено в предыдущей юге, но для Кали-юги это запрещено. И в книге «Бытия» описан некий Онан, чье имя дало название рукоблудию, но тем не менее Онан был наказан смертью Богом. Он был наказан Богом за то, что он нарушал закон. Ему был дан приказ вступить, как раз совершить дни-йогу, или деварена сутот паттим, как говорится в этом знаменитом стихе из Брахмаварта Пураны. Он должен был зачать ребенка в чреве жены своего брата. Но он не хотел этого делать. Он вступил с ней в связь, но уже перед тем, как выбросить семя, он выбросил его на землю. И за это Бог его наказал смертью. То есть, хотя он не занимался рукоблудием, но тем не менее он выбросил семя, прерванный половой акт. И за это он был наказан. То есть это также греховно. Более того, никакой способ контрацепции не дает, как в принципе учат в школе даже, 100% результат. Никакие, ни грубые, ни природные, такие естественные методы. И они дают на самом деле наименьший результат. Какой смысл тогда рисковать, идти на такой риск? Просто ради каких-то нескольких минут или секунд сильно концентрированного наслаждения. Иногда можно услышать от преданных такое утверждение, которое также частично является правдой, что Шрила Прабхупада всем своим ученикам, у которых были сложности с воздержанием, которых мучило вожделение, он всем им советовал жениться. Это можно было бы как-то рассмотреть как уступка их вожделению, что, мол, вот женись и наслаждайся с женой сколько хочешь уже. Там, ладно, хоть одну себе, хоть просто заведи себе одну жену хотя бы, вот просто не думай о других, просто об одной и наслаждайся сексом с ней сколько хочешь. Казалось бы. Несомненно, что в некоторых случаях похоже, что именно так и было. То есть это было уже как бы неизбежно. Ну а как иначе? Ну просто иначе там уже пропасть. За этой гранью уже пропасть. Все, уже, это уже недопустимо. Но, тем не менее, хотел ли действительно Шрила Прабхупада этого? Всякий, кто регулярно читает книги и особенно лекции и беседы Шрилы Прабхупады, слушает его лекции и беседы, он можно увидеть просто как белый ясный день, что хотел Шрила Прабхупада от своих учеников. Это не является уступкой и нормой для всех, но лишь может быть для некоторых исключительных случаев. И в таких случаях все равно Шрила Прабхупада поощрял и побуждал преданных все равно избавиться от этого порочного вожделения, даже в браке. Иначе Шрила Прабхупада не писал бы множество раз о том, что муж и жена не должны сходиться просто ради секса, просто жениться ради секса. Как, например, есть его комментарий тоже из третьей песни. Это наставление Господа Капилады, 3.24.15. Он пишет там, в 12-й песне Бхагаватам предсказано, что в век Кали браки будут заключаться только на основе полового влечения. Если физическая близость приносит юноше и девушке удовольствие, они вступают в брак. А когда половые отношения перестают удовлетворять супругов, они расстаются. Такой брак нельзя даже назвать браком. Подобные отношения мужчины и женщины мало чем отличаются от семейных отношений кошек и собак. Вот так. Раз Шрила Прабхупада хотел, чтобы его последователи были кошками и собаками. Далее он пишет. Поэтому дети, рождающиеся в Векале, тоже не являются людьми в полном смысле этого слова. Человеком имеет право называться тот, кто родился, только тот, кто родился дважды. Сначала ребенок появляется на свет в семье благочестивых родителей, а затем духовный учитель и веда дают ему второе рождение. Первая мать и отец создают условия для появления ребенка на свет, после чего духовный учитель и веда становятся его вторым отцом и матерью. В ведическом обществе, где браки заключались с целью рождения детей, все мужчины и женщины обладали духовным знанием. И когда они вступали в брак, чтобы произвести на свет ребенка, все очень тщательно продумывалось и совершалось на научной основе. То есть это не было случайно, это не было вынужденно. Иначе, если человек живет половой жизнью только в браке, и как есть утверждение в Манусамхите и даже в других, во множестве других писаний, что человек, который вступает со своей женой в связь только со своей женой для зачатия детей, такой человек тоже является брахмачари. В Ягьявалке Смрите даже сказано, в комментарии к Ягьявалке Смрите, комментатор Вигенешвара говорит, что это означает, что человек даже во время шадхи, то есть нескольких дней, когда он проводит разные поклонения Питре, Питам и своим предкам, и не должен, по предписанию, священное писание, он не должен вступать в половую связь, он должен быть брахмачари, то Вигенешвара говорит, что он может зачинать детей, потому что в таком случае он все равно остается брахмачари. Но если человек, живущий половой жизнью только в браке, но для наслаждения, не для детей, такой человек тоже считается брахмачари. Если мы уравниваем половую жизнь в браке для зачатия детей с половой жизнью в браке не для зачатия детей, но для наслаждения, говорим, что обе из них это уровень брахмачари, то есть целибат, это не нарушение принципов, то тогда мой вопрос. Чем такой человек, который вступает в половые отношения для наслаждения, но со своей женой, отличается, такой брахмачари отличается от григамедхи или григаврата? Мы знаем, что григамедхи это тот, кто все время думает о григе, о том, как наслаждаться прежде всего половой жизнью. Григаврата это тот, кто дал обет просто не выходить, так сказать, из дома, из рамок своей семьи, увеличивать свою семью. Чем такой брахмачари, так называемый, отличается от григамедхи и григавраты, которые осуждаются в Бхагаватам, которых осуждал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур и Шрила Прабхупада. Кстати говоря, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в одном из своих комментариев в 11-й песне, 11.17.33, он пишет, там Кришна описывает Удхава Варнашрама Дхарму, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада говорит, «Грихаста осанджата гойлей, григаврата гойла поре». Гойя поре. Грихастер осанджата гойбар онекшамой джогета атаке. Что означает, что если грихаста становится необузданным, асанджата, асамьята на санскрите, то есть он не ограничен, не обуздан, то он становится грихавратой. Грихаста осанджата гойлей грихаврата гойя поре. Он сразу становится грихавратой. В жизни грихасты есть много возможностей стать необузданным. Грихастер осанджата гойбар онекшамой джогета таке. Предостережение для грихастов. Что касается дхармы или закона и незаконных половых отношений, то для того, чтобы это понять, нам нужно обязательно упомянуть знаменитый стих Бхагавадгиты. Из 7 главы, в котором как раз описан, Кришна прямо говорит, что он половая жизнь, которая не противоречит закону. Он говорит, это 7.11. Балам балаватам чахам камарага виварджитам дарма вирудхабу тешу камо сми бхараташаба. Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Бхарат. Шрила Прабхупада пишет к этому стиху очень короткий комментарий, но очень важный. Он говорит, Сильный должен использовать свою силу для того, чтобы защищать слабых, а не нападать на других. Далее. Половая жизнь, согласно законам религии, дхарме, предназначена для зачатия детей, а не для каких-либо иных целей. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны. То есть они несут ответственность. Очень просто. И в этом стихе как раз и описан этот дхарма авирудха кама, или законная половая жизнь. И дхарма авирудха кама это... или закон, это говорит о том, что есть определенная дхарма. И эту дхарму мы уже упомянули. Дхарма или свойство, как Шрила Прабхупада часто говорил, переводил. Свойство половой жизни такое, что выделяется семя и рождаются дети. Вот для чего предназначена половая жизнь. Если мы делаем это для того, чтобы наслаждаться просто побочным продуктом, наслаждением, но отказываемся от главного плода, главного результата, мы совершаем грех. Хотим мы этого или нет. То есть это и есть незаконный секс. Как в связи с этим, я не так давно встретил одно утверждение, которое Шрила Прабхупада, оно не связано с половой жизнью, но оно описывает, что есть определенный закон этого мира. Если человек нарушает этот закон, то он совершает грех. Это лекция по Бхагавадгите 2.9, которую Шрила Прабхупада прочитал в Окленде, в Австралии, в 21 февраля 1973 года. Окленд – это Новая Зеландия. Или Австралия. Ну, где-то там. Новая Зеландия, по-моему. А, я уже дома, в невежестве. Женщина задает ему вопрос. Тут я взял это из фолио, и я не совсем понятно, это преданное или не преданное, но, судя по вопросу, это не преданное. Потому что она совершенно такой задает вопрос, который преданные, в принципе, не так понимают. Эта женщина спрашивает, как вы относитесь к самоубийству? Могут ли быть какие-то исключительные обстоятельства, которые могли бы оправдать его? Самоубийство. Шрила Прабхупада. Самоубийство не оправдано. Is not justified. Suicide is not justified. Он повторяет еще раз. Самоубийство не оправдывается. Это нарушение закона природы. It is violation of nature's law. Природа дает вам определенный тип тела для того, чтобы жить в нем определенное количество дней. А самоубийство означает, что вы идете против, наперекор законам природы. Вы преждевременно прекращаете, останавливаете продолжительность своей жизни. Поэтому человек становится преступником. Преступление является, самоубийство является преступлением даже в обыкновенных законах государства. Ну, хотя сейчас Кали-Юга прогрессирует, может быть, это уже не является преступлением в современных законах, но раньше это было преступление. Если человек сам хотел покончить с собой, но у него не удавалось, Шрила Прабхупада это несколько раз приводил в своих беседах, то его судили за это. Его могли посадить в тюрьму за то, что он хотел убить себя. Да. Самоубийство является преступлением даже в обыкновенных законах государства. Человек не может совершать самоубийство. One cannot make suicide. То есть Шрила Прабхупада другими словами говорит, что есть определенный закон природы. Любой, кто нарушает этот закон, совершает грех. Он становится преступником. И наши предыдущие ачарьи, комментируя этот стих из Бхагавадгиты 7.11, они все, в принципе, говорят одно предложение. Начиная со Шридхары с вами, и потом Вишна Чакраварти Такури Баладай Видибушина, они все повторяют это предложение, одно предложение Шридхары с вами. Рамануджа Ачарья не комментирует вообще это, а Шанкара комментирует это очень широко, про каму говорит как просто материальное желание. Но Шридхары с вами, которого Чайтанья Махапрабху признал одним из главных авторитетов по Бхагаватам, он говорит... Дхармена авирудха свадарешу путротпадана матропайоги камо ахам ити. То есть, другими словами, Кришна говорит, камо ахам, я такая кама, такое вожделение или такое половое желание, которое не противоречит дхарме. Дхармена авирудха свадарешу путротпадана матра упайоги. Который используется только матра, только для того, чтобы зачать детей путроотпадана в своей жене, свадарешу, или в своих женах, во множественном числе здесь он говорит. Свадарешу путроотпадана матра матропа йоги камуха. То То есть я такое вожделение, которое, или половое желание, которое не противоречит дхарме, которое используется только для того, чтобы зачинать детей в лоне своей жены. Даже Мадхусудана Сарасвати, великий майявади, который жил чуть-чуть позже Господа Чайтанья Махапрабху, который написал очень подробный, очень длинный комментарий к Бхагавадгите, он то же самое говорит. Он говорит, что я такое желание половой жизни, которое освящено предписаниями шастр и направлено на желание, то есть это желание в виде, такие виды желания, как желание иметь жену, иметь детей, богатство и так далее. То есть это такие желания, которые не противоречат Священным Писаниям. Тот же самый Мадхусудана Сарасвати, комментируя Бхагавадгиту 16.3, где описано качество божественных людей, а потом качество демонических людей. Когда он комментирует слово «дама», что означает «контроль чувств», он говорит «бахьендрия самьяма». То есть это самьяма или контроль, обуздание внешних чувств, органов чувств, бахьендрия. Риту каладь атирикта калы майтхуна дьябхава. И он далее приводит конкретный пример, что это значит, контроль внешних чувств. Это означает абхава, отсутствие майтхунади, секса. В другие времена, в другие периоды времени, кроме ритукала. О ритукале мы чуть позже поговорим. Ритукал — это тот период времени, когда жена способна зачать ребенка. Вот это и есть дама с точки зрения Мадхусудана Сарасвати. То есть вступление в половые отношения только для зачатия детей и не вступление в половые отношения помимо этого времени, когда можно зачать ребенка. В своей Бхакти Сандарбе Шрила Джива Госвами приводит одну интересную цитату из Сканда Пурана. Это 202-я Анучеда Бхакти Сандарбе, где сказано, кто такой Вайшнав, описан Вайшнав. Там сказано «Дхармартам дживитам ешам, сантанартам чамайтунам». Вот это самое важное в нашем контексте. «Пачанам ви прамукьяртам геясте вайшнава нара». Тот человек, который живет свою жизнь для дхармы, ради дхармы, «Дхармартам дживитам ешам», тот человек, который вступает в половые отношения майтуна только ради сантанартам, для того, чтобы произвести потомство, и которые готовят, чтобы удовлетворить великих брахманов, такой человек известен как Вайшнава. Такой человек, такого человека знают как Вайшнава. Таких людей знают как Вайшнава. В принципе, наши ачарьи говорят все об одном и том же. Я хотел также, у меня есть много цитат из книг Шрилы Прабхупады, из его лекций, из его бесед. Их очень много. Я не буду их все зачитывать. Я хотел зачитать, может быть, несколько из них, чтобы показать, чтобы привести какой-то вес нашему обсуждению, придать. И, в принципе, если кому-то интересно, я могу ими поделиться. Они, в принципе, известны, цитаты. Это все из собрания сочинений Шрилы Прабхупады. Но некоторые из них я хочу все-таки прочитать. И опять же, некоторые из них будут довольно такими тяжелыми на слух. То есть это будет как холодный душ. Но иногда это нужно. Иногда это необходимо. Нужно напоминать себе об этом. В комментарии к Шримад Бхагаватам 3.20.24 Шрила Прабхупада пишет: «Половая жизнь – это основа материального существования. Background of material existence». То есть основа. Background не в смысле основа как фундамент, но то, что у нас сзади. Фон материального существования. И здесь в этом стихе тоже повторяется, что демоны очень привязаны к половой жизни, очень любят половую жизнь. И Шрила Прабхупада делает утверждение, делает такой вывод. Он говорит, чем больше человек свободен от желания секса, тем больше он продвигается или приближается к уровню полубогов. И чем больше человек склонен наслаждаться сексом, тем больше он деградирует до демонических видов жизни. Секс – это не игрушки, то есть это серьезно, это игрушка с огнем. То же самое, в принципе, он пишет и в третьей песне, 30 главе, 28 стихе в комментарии. Он говорит, что материальная жизнь основана на сексе, и люди готовы проходить через много разных лишений в материальной жизни ради секса, но в ведической культуре секс позволялся только в ограниченном виде, только для замужних пар и только для зачатия детей. Но когда люди занимаются половой жизнью ради наслаждения чувств незаконно, то тогда и мужчина, и женщина, мужчину и женщину ожидают суровое наказание в этом мире или после смерти. В этом мире их наказывают такими тяжелыми заболеваниями, как сифилис и гонорея, а в следующей жизни, как мы видим из этой части Шримад-Бхагаватам, их помещают в разные виды адских условий жизни, в которых они будут страдать. В Бхагавад-гите, первой главе, незаконная половая жизнь также очень осуждается, и там говорится, что человек, который производит детей через незаконную половую жизнь, будет жить в аду. В книге «Второй шанс» в 16 главе Шрила Прабхупада пишет: «Если мы действительно серьезны относительно того, чтобы войти в Царство Бога, Новый Кунтху, то мы должны очень тщательно, очень осторожно, быть очень осторожными в следовании четырем регулирующим принципам, которые упомянуты выше. Человек не должен вступать ни в какую половую жизнь, кроме как для зачатия детей в рамках брака». На утренней прогулке в Женеве 8 июня 1974 года Шрила Прабхупада говорит: «Это незаконный секс, даже с женой. Если человек вступает, наслаждается половой жизнью после того, как у жены закончилась менструация, это тоже незаконный секс». То есть, ну, здесь Шрила Прабхупада, может быть, не объясняет очень подробно, что он имеет в виду, но в принципе многие знают, что женщина, есть определенные дни, когда женщина больше способна зачать ребенка, забеременеть, есть дни, когда она меньше всего способна и склонна забеременеть. И меньше всего это как раз непосредственно до и после ее месячных. И на этом основании некоторые даже религиозные люди, особенно в Римской католической церкви, они используют этот метод для того, чтобы вступать в половые отношения, не используя контрацептивы, которые у них запрещены официально. В православной церкви они не запрещены, по крайней мере, в наших краях, в некотором таком подобии православия, они не запрещены. То есть можно делать все, что угодно, но в Римской католической церкви они запрещены, поэтому люди вступают в половые отношения вот в эти дни, не используя каких-то механических средств. Шрила Прабхупада далее пишет, что есть много правил и предписаний, касающихся половой жизни в ведической культуре. Это настоящая половая жизнь. В Бхагавад-гите половая жизнь. Кришна говорит: «Дарма вируда камосми». Половая жизнь, которая подчиняется регулирующим принципам ведического знания. Кришна говорит: «Я такая половая жизнь». «Я такая половая жизнь». Все, что... И все, что помимо этого, это незаконная половая жизнь. Еще одна, это лекция по Бхагаватам 5.5.8 Вриндаван 30 октября 1976 года. Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому это также регулируется. У вас должна быть жена. Не то, что вы должны иметь жену, но если вы не можете избежать этого, то примите одну жену и оставайтесь грехастой». И в жизни грехасты есть множество правил и предписаний. Жизнь грехасты – это не означает, когда я хочу, мы занимаемся сексом. Нет, это не так. Есть ограничения. Один раз в месяц, когда наступает менструация, и если жена, когда есть менструация, если жена беременеет, все, после этого никакого секса. Есть столько правил и предписаний, ограничений. Грехаста означает тот, кто следует правильным предписаниям, касающимся половой жизни. Это грехаста. А не так, что просто соединились вместе, мужчина и женщина, и живем как животное. Нет, это не грехаста. Это называется грехамедхи. Вот такое интересное утверждение Шрилы Прабхупады. Есть еще его выдержка из его предисловия к 12 главе 7 песни, где описано варнашами обязанности грехаста. Шрила Прабхупада пишет: Грехаста не предназначен для того, чтобы наслаждаться половой жизнью без ограничений. Несомненно, вся цель ведической жизни заключается в том, чтобы избавиться от полового влечения, free from sexual indulgence, то есть потакания половому желанию. Все ашрамы признаются, все ашрамы признаны для духовного прогресса. И поэтому, хотя в грехаста ашраме есть определенная поблажка относительно половой жизни на некоторое время, все равно грехаста ашрам не разрешает неограниченную половую жизнь. Поэтому в жизни грехасты также нет места незаконному сексу. Грехаста должен, не должен принимать женщину для полового наслаждения. И далее Шрила Прабхупада делает очень такое важное утверждение. Потеря семени – это также незаконный секс. Любая потеря семени – это незаконный секс. Как бы мы не хотели. Есть много-много еще разных цитат Шрилы Прабхупады. Например, в одной из них, это лекция по Бхагаватам 7.12.1, которую Шрила Прабхупада прочитал в Бомбее 12 апреля 1976 года. Он говорит, что брахмачари может быть также, женатый человек также может быть брахмачари, если он придерживается доволен одной женой, и если перед сексом он получает разрешение от своего духовного учителя, то тогда он брахмачари, а не так whimsically, то есть не по своему, не по своей прихоти. Только когда духовный учитель приказывает ему, сейчас ты можешь зачать ребенка, тогда он вступает в половую связь. Тогда он брахмачари. Есть еще одна маленькая, или даже, скорее всего, не маленькая опасность, касающаяся такого беспорядочного, что ли, половой жизни, даже в рамках брака. Это из Бхагаватам 3.14.24. Сказано, что Господь Шива, будучи очень добрым по отношению к духам-призракам, видит, что он заботится о том, что, несмотря на то, что они осуждены, то есть они находятся в таком ужасном положении, чтобы они получили физические тела. То есть Господь Шива очень добр к ним. И поэтому он помещает их в чрево тех женщин, которые вступают в половые отношения независимо от ограничений относительно времени и обстоятельств. То есть, когда захотела, тогда и вступила. И в таком случае есть большая опасность, что родится какой-нибудь гост. В письме Даянанди и Нандарани 24 августа 1968 года Шрила Прабхупада тоже описывает, что такое половая жизнь, отвечает на их вопрос, какой правильный половой этикет для строгого грехаста, и что такое духовное планирование семьи. Шрила Прабхупада очень прямо и четко говорит, если не хотите детей, то не должно быть секса. И он пишет, что лучше всего это забыть о сексе. Но если это невозможно немедленно или сразу, особенно в западных странах, где сексуальная жизнь настолько либеральна, то при таких обстоятельствах человек должен стараться иметь секс только для зачатия детей. Это 68 год. Есть такое же подобное письмо Сатсварупе Махараджу, тоже с 60-х годов, еще когда он был грехастым. Шрила Прабхупада говорит вначале, что я саньяси, я в принципе не должен отвечать на такие вопросы, но у вас никого больше другого нету, кто мог бы ответить вам, поэтому мне придется вам ответить. И он отвечает, что такое означает вступать в половые отношения. В принципе, таких цитат есть много, поэтому я на этом остановлюсь. В принципе, я думаю, что смысл желания Шрилы Прабхупады, наставление его понятен. Это для того, чтобы сбалансировать немножечко те утверждения, которые часто преданные приводят, которые как раз описывают, так сказать, нижний предел. То есть, когда Шрила Прабхупада просто говорит, что, ну, в браке, просто в браке и все. Ну, есть другие утверждения, которые Шрила Прабхупада говорит, что не просто в браке, что есть еще нечто более конкретное, что в браке тоже должно быть как-то по-другому. И к этому нужно постепенно прийти. Я хотел еще также сказать несколько слов о том, как наши предыдущие ачарьи говорили на эту тему. И прежде всего, это одна цитата, которую я хотел прочитать. из гармониста о том, какие стандарты устанавливал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Это гармонист, 31 том, то есть 31 год издания, и страница 64. Это 34 год. И это статья, которая является такой критикой книги, довольно известной в то время книги, которую написал один ученый американский, Кеннеди, о Гаудия Вайшнавизме. То есть он так ее назвал, движение Шри Чайтаньи, Шри Чайтаньяс Мувмент. Но, к большому сожалению, он, хотя он провел долгое время в Индии, исследовал эту тему, он там описал одних сахаджиев. Ну, кастовых госвами и таких откровенных сахаджиев, которые вступали в половые отношения с женщинами, которые занимались тантрой и так далее. В общем, весь этот такой ужас он там описал. И что интересно, что когда он писал эту книгу, он как-то не то чтобы встретился, но он, хотя, может быть, и встретился лично, я не уверен, ну, я не слышал о таком. Но он, по крайней мере, переписывался со Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Такуром. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он хотел ему дать, ну, как бы, правильное понимание Гаудия Вайшнавизма, хотел встретиться с ним, поговорить, но Кеннеди отказался, он так и не встретился, и впоследствии он издал эту книгу, и в этой книге он написал всякие вот такие не совсем правильные вещи. И в этой статье в «Гармонисте» здесь эта книга разбирается и анализируется с точки зрения чистого преданного служения. И там, которую, скорее всего, написал, эту статью, скорее всего, написал Бхакти Судхакар Прабху, Нишиканта, профессор Нишиканта Саньяб, редактор «Гармониста», написано, в этой статье написано, что Гаудия Вайшнавы не только должны строго избегать слушать о любовных развлечениях Шри Рады Кришны, но они также должны избегать всех телесных видов общения с противоположным полом, за исключением в крайней степени, severely restricted, крайней степени ограниченной форме под разрешением брачного союза, то есть в рамках разрешенного брачного союза. Женатые люди, люди, пребывающие в браке, необходимо, чтобы они полностью следовали всем предписаниям шастр, которые касаются половых отношений даже с своей собственной супругой. Каждый гаудия вайшнава должен избегать, ему дается наставление избегать близкого общения даже с женатыми людьми, которые склонны к нерегулируемой половой жизни. То есть даже с общением с такими людьми, что уж говорить о том, чтобы самому вести нерегулируемую половую жизнь. Такое строгое избегание всех видов полового общения является одним из двух главных принципов поведения Гаудия Вайшнава, тогда как другой – это избегать близкого общения с людьми, которые являются враждебными Кришне. Ну, это, конечно же, утверждение Господа Чайтаньи. Сатсанга тяга и Вайшнава ачар, стрисанги экосад, Кришна абхактояр. Господь Чайтанья сказал, что вайшнава можно узнать потому, что он избегает асатсангу. Есть два вида асад. Общение с асад. Есть два вида асад. Это те, кто привязаны к женщинам в стрисанге, и те, кто враждебны Кришне или не преданы Кришне. Кришна абхактояр. Поэтому в Гаудия Матхе тоже здесь прямо сказано, что очень ограничены половые отношения в рамках брачного союза. Severely restricted form under the sanction of wedlock. Шрила Бхактивинода Такур также в своей саджана тошине много писал, не то чтобы сильно много, но иногда упоминал о том, как вайшнав должен жить относительно этого. Например, в одной из своих статей в 11 томе саджана тошине он пишет, что вступать в половые отношения только со своей законной женой называется контролем половых органов. Это как раз та цитата, которую я вначале говорил, что Бхактивинода Такур тоже иногда вроде бы как говорит, что только в браке и все. То есть со своей женой и все. Он вроде бы здесь не говорит о том, что только для зачатия детей. Но не совсем так. В в статье в том же самом томе, в Саджана Тошине, в 11 томе, в годе издания, он говорит, что вайшнав, независимо от того, он домохозяин или отреченный, стремится к трансцендентному счастью. Семейный вайшнав всегда трудится вместе со своей женой ради достижения трансцендентного счастья. Всегда заняты всеми видами деятельности в этом, в таком, таким образом, он никогда не становится развратным. Таким образом, он все время остается свободен от общения с женщинами на протяжении всей своей жизни. Он полностью оставляет все незаконные, близкие разговоры с женщинами и также мирское развратное настроение в законном общении со своей женой. Мирское развратное настроение в законном общении со своей женой. Он оставляет это полностью. Теперь хватит, так сказать, об этом. Мы поговорим немного о другой теме, которая непосредственно связана с запрещенным сексом. И эта тема еще более такая пикантная, что ли, или тяжелая, о которой, в принципе, даже не хочется говорить, но поскольку шастры это описывают, и поскольку мы живем в Кали-Югу, то хотя бы один раз в жизни, может быть, там, я не знаю, в вечности, об этом нужно сказать, и это должно быть где-то прозвучать, быть записанным, чтобы потом... Чтобы потом мы не говорили, что мы это не говорили, что мы это не обсуждали и так далее. Речь идет о запрещенных видах половых отношений. То есть помимо того, что нельзя вступать в половые отношения там, за пределами брака, есть еще запрещенные виды половых отношений или удовлетворение полового желания. И такие виды... Некоторые, и даже не то, что некоторые, но многие дхарма-сутры и также другой материал на тему дхармы, смрити из, например, Махабхараты, описывают эти запрещенные виды половой жизни. И мы все, такие главные из них, попробуем, не вдаваясь в какие-то сильно подробности, но попробуем рассмотреть, по крайней мере, перечислить и упомянуть. И первый из них – это Васишта Дхарма Сутра. В 12 главе там описаны разные такие преступления, и, которые касаются половой жизни. И там, например, сказано «Атир Яг Упейят». То есть муж с женой не должны сношаться в позе животных. И «Тир Яг» означает «поперек». То есть есть запрещенные даже позы для половой жизни, для секса. И хотя Кама Сутра рекомендует и описывает некоторые такие вещи, тем не менее, как мы говорили в лекции про Кама Сутру, дхарма шастра выше, чем кама-сутра, поэтому она отменяет даже описание кама-сутры. То же самое касается половой жизни, которая совершается помимо, ну, как говорит шастра, айони, то есть не в йоне, не в тот орган женщины, из которого рождаются дети. То есть это касается половой жизни с применением рта и других отверстий тела, как описано в Дхарма-шастре. В Махабхарате, в Ванапарве, 186 глава, 35 стих, это такой вид половой жизни или половых утех описан как порок женщин Кали-юги. В Кали-югу женщины будут мукхе-бхага, то есть они будут заниматься сексом своим ртом. И это порок, это неправильно, это греховно. Бодхайана Дхарма Сутра 4.1.19 говорит, что тот человек, который не вступает в половое отношение с женой во время ее ритукалы, то есть во время, когда она может забеременеть, мы об этом поговорим чуть позже, и также тот человек, который вступает с ней в половые отношения вне этого времени, то есть когда она не может забеременеть, а также тот человек, который вкладывает свое семя в любое другое место, кроме ее вагины, все они совершают один и тот же грех. То есть это греховно. Если в Васишта Дарма Сутра 12.23 сказано, что если человек совершает половой акт и сбрасывает семя в рот той женщины, на которую он женился, то все предки такого человека будут на протяжении месяца питаться его семенем. А предки, по одному утверждению, потом, если человек не совершает что-то неправильно, или не совершает шадху, предки питты становятся ямадутами, злыми ямадутами. Можно себе представить, как будут ямадуты потом мучить такого человека, который на протяжении месяца кормил их своим семенем. И поэтому Васишта говорит, что анитячарина ратихса дхарма самшита. Все неправильные виды половой жизни адхарма самшита, все они являются адхармой, греховными, то есть противоречат закону, это незаконная половая жизнь. Бодхаяна Дхарма Сутра также 3.7.2 и Апастамба 1.19.15 говорят, что если человек выбрасывает семя в любое другое место, помимо влагалища женщины, он становится равным вору, стена, и также убийцу брахмана, брамаха, брунаха, совершает аборт, брунаха, если он выбрасывает семя. Это, то есть, такие страшные и суровые вещи, которые включают в себя все, включая там рукоблудие, даже просто потерю семени ночью, и половую жизнь, другие отверстия, помимо того отверстия, в котором должны быть зачаты дети. И такой человек, если он совершил такое, он должен совершить покаяние, суровое покаяние, он должен брить полностью свою голову, все волосы на теле полностью. То есть голову, бороду и все волосы на теле, срезать свои ногти. И потом он должен следовать дхарме брахмачари и совершать эту врату брахмачари на протяжении года или месяца, или хотя бы 24 дней, хотя бы 12, 6 или 3 дней. В это время он не должен есть мясо, не должен заниматься сексом, он должен сидеть только на полу, на земле, и должен избегать полностью неправды. И после этого он должен совершить особую ягью. Он должен принести в жертву, как описано там в Кармаканде, он должен принести в жертву осла. И совершить особую ягью. В Скандапуране говорится, что если человек наслаждается таким сексом, то есть при помощи рта, то или других каких-то врат в теле своей жены, то в следующей жизни он родится волком. Он рождается волком. Парашара Смрити говорит, что если человек, грехаста, который из-за вожделения сбрасывает семя на землю, должен совершить праяшчитту, должен 1000 раз прочитать Гаятри мантру, и потом три раза сделать пранаяму. Что интересно, комментатор Саяна Мадова ничего не говорит об этом, но здесь сказано пранаяма истрибихсага. То есть, как бы 3 раза сделать пранаяму, что в принципе не так сложно, да, вроде бы. Мое мнение, что 3 бхи это 3000 пранаям. То есть оно соединяется с словом сахасра. 3 бхи. 3000 пранаям. Но так или иначе, или 3 раза пранаяму, но он должен прочитать 1000 раз гаятри. Сахасрам тут джапет дэвья. 1000 раз прочитать гаятри это несколько часов, как минимум. Он должен сидеть в медитации, медитировать, читать гаятри. Если принять, что мы повторяем, имеется в виду Брахма Гаятри, если мы повторяем Брахма Гаятри, ну пусть даже 5 или 10 секунд, то 1000 раз это 10 тысяч секунд, это несколько часов, 3 часа. Если это произошло не по его воле, то есть если он, например, ночью потерял эту важную жидкость своего тела, то Ягьявалкья Смрити 3.278 говорит, что если это непреднамеренно, грехастный теряет семя ночью, ну или как-то еще, там описано, что из-за страха или еще как-то, то он должен прочитать стихи из Тайтирия Араньяки, обращаясь к шукре, то есть семени. То есть семя настолько важная субстанция. И он в этом стихе из Шрути, это не просто какая-то Камасутра, это Шрути, это Тайтирия Араньяка, это Кришна Яджурведа, в котором сказано, что то семя, которое сейчас упало на землю, пусть эта сила вернется ко мне. Это вирья, семя это вирья, это сила. Потом он должен прикоснуться к семени там, безымянным пальцем своей руки, и потом прикоснуться к груди и межброви. Казалось бы, отвратительно, да? И комментатор Вигьянешвара так и спрашивает, как это вообще возможно? Прикасается, оно же не чистое, оно отвратительное. И при этом комментатор отвечает на этот вопрос сам себе. Он говорит, что именно в этом как раз и смысл. Человек должен совершить аскезу. То есть это отвратительно, он должен прикоснуться к нему, как покаяние. Поместить его, потом прикоснуться этим пальцем к груди и межброви. То есть таким образом совершить это покаяние. Но это относится к грехасте. Если такое случается у брахмачари, то покаяние еще тяжелее. Если брахмачари теряют семя просто ночью. То есть такие вот смарты, предписания смарт очень, очень строгие. Очень строгие. Та же самая мантра, этот ритуал, также касающийся выделения семени, есть также Врихадараньяка Упанишат, о котором мы уже говорили, 6.4.5, и Шатапата Брахмани. Для брахмачари ману предписывает 2.181. Он говорит, что если вождерожденный брахмачари непреднамеренно потерял семя во время сна, то он должен омыться, должен провести поклонение солнцу, после этого должен 3 раза прочитать стих из Ригведы, в котором также говорится: «Пусть сила, утраченная мной, вернется ко мне». То есть, в принципе, любая, как Шрила Прабхупада пишет, любая потеря семени является незаконным половым жизнью. И Харишаури Прабху однажды, он описывает это в своем трансцендентном дневнике, он однажды хотел подтвердить это, Шрила Прабхупада, что даже ночью, если человек теряет семя, это тоже плохо. И в трансцендентном дневнике от 21 мая 76 года он пишет, как он пришел к Шриле Прабхупаде с таким вопросом, что мастурбация – это незаконный секс, это понятно. Но если человек теряет семя во время сна, это тоже незаконный секс. Когда у него получилась возможность, он спросил, задал этот вопрос Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада подумал мгновение и ответил: да, это тоже незаконно. Харишаури Прабху дальше уже не продолжал спрашивать, потому что уже, в принципе, понятно, что если человеку случается выделение семени ночью, то, скорее всего, он думает о сексе. Скорее всего. А потом оно проявляется на внешнем уровне. Я помню, как однажды Прахладананда с вами, который знаменит также тем, что он довольно успешный йоги, и он министр здравоохранения ИСКОН, у него спросили однажды, как для брахмачари какие-то упражнения, чтобы у них не было потери семени ночью, или меньше, чтобы они не страдали от этого. И Прахладананда Махарадж ответил, что лучше всего, если они просто перестанут думать о сексе. Иначе никакие упражнения не помогут. Еще один вид запрещенных половых отношений – это половые отношения во время месячных. Это строго запрещено. Это в Махабхарате это описано как один из 7 самых тяжких грехов. Как в христианстве есть 7 смертных грехов. Это что-то похожее, из-за которого человек лишается счастья и долгой жизни. Это описано в Махабхарате. Потому что тот, кто вступает в половую связь с женой, у которой месячная, он берет на себя часть убийства брахмана. Он становится соучастником убийства брахмана. Потому что месячные появились у женщин тогда, когда они получили на себя часть реакции Индры за убийство Вишварупы, убийство брахмана. И тот, кто вступает с ними в половую связь, он берет на себя эту часть также, сразу же. То же самое, запрещенный секс, запрещенные половые отношения также включают в себя любое сношение с девушкой, девственницей, но не своей женой. То есть до брака это тоже запрещенный секс. В Брахманда Пуране это раздел, который называется Лалита Махатмия. 8 глава Лалита Махатмия, 17 стих. Там описано, например, что если человек сношается с девственницей без священных уз брака, Но с разрешения ее родителей, то есть даже с разрешения родителей, то такой человек совершает грех. И он может очиститься только если он будет поститься на протяжении 3 дней и 3 ночей. После этого он обязан жениться только на этой девушке. Такие предписания. И дальше есть еще одна тема, касающаяся запрещенных половых отношений. Эта тема вообще, ее даже не хочется, я абсолютно не хочется ее вспоминать и поднимать, но я просто обязан сказать хотя бы несколько слов, потому что в наше время это становится нормой. Не то чтобы эти отношения становятся нормой, но вот такая тонкая, что ли, форма этих отношений, и люди, которые живут в тонкой форме таких этих отношений, становятся нормой постепенно. Это, несомненно, половые отношения между представителями одного пола, то есть гомосексуализм или однополые браки. И сейчас в нашем таком эгалитарном обществе, в котором нельзя никого критиковать, нельзя никому говорить плохо, все должно быть политкорректно, то есть нельзя людей называть своими именами, нужно называть их так, чтобы они не обижались, и так, чтобы они не выделялись среди других людей, как какие-то ненормальные, или что им как будто бы чего-то не достает. В таком обществе очень тяжело проповедовать действительно истинное священное писание, как они описаны. И такие люди часто будут говорить, что это все пережитки прошлого. И поэтому мы видим даже, что даже многие преданные, что удивительно, даже старшие преданные, даже лидеры, закрывают на это глаза и не говорят так, как говорил об этом Шрила Прабхупада. Вот в чем проблема. Что то, что говорил Шрила Прабхупада, оно уже ушло куда-то в прошлое, это в прошлом. И сейчас даже целенаправленно многие ученики Шрилы Прабхупады прямо им текстом говорят, что Шрила Прабхупада мог так говорить, а вы не имеете права так говорить. Потому что Шрила Прабхупада был чистым, а вы что, настолько же чисты, как Шрила Прабхупада? Или иногда говорят, что Шрила Прабхупада был стариком, он был индусом, он был вырос, воспитан в другой культуре. Люди это понимали, которые его слышали. Но вы другие. Если вы так скажете, люди не будут к вам относиться так же, как к Шриле Прабхупаде. Вам это не сойдет с рук, поэтому нельзя. Нужно всех любить и никого не осуждать. Может быть, иногда это действительно необходимо, потому что есть другая крайность. Есть крайность, когда люди просто становятся такими, берут в руки саблю и начинают рубить всех подряд, считая это вот таким представительством Шрилы Прабхупады, что вот они, как Шрила Прабхупада, всех называют дураками, негодяями, ослами, животными, всех подряд. Но делают это просто из-за своей неудовлетворенности, из-за своего гнева, просто из-за своих пороков. Шрила Прабхупада не называл всех подряд дураками, негодяями, мошенниками, но он часто называл людей так. И он, более того, он прямо говорил своим ученикам: бросьте им вызов, напишите об этом, напечатайте это, сделайте это. Но сейчас, как правило, это уже не делается. Как правило, такой проповеди Шрилы Прабхупады уже мало кто следует. К сожалению. Ей, несомненно, опять же, ей нужно уметь следовать. Это не означает, что мы рубим всех подряд за любую провинность там и все, вот мы такие строгие фанатики. Нет, но это также не означает, что мы становимся такими мягкотелыми либералистами, которые вообще вот совсем согласны, которые за равенство всех, в том числе тех людей, которые там просто больные люди, может быть, по большому счету. Просто у них что-то не так. Но это не означает, что мы не должны об этом говорить. И половые отношения между представителями одного пола – это греховно с точки зрения ведических писаний. В этом нет никаких сомнений. Это греховно, и хотя в Манусамхите это описано как джати брамша кара, то есть действие, которое, из-за которого человек теряет свою джати, свою возвышенное рождение или свою касту, он теряет свое положение в обществе. И для того, чтобы вернуться в свое положение, он должен совершить крич-тапу, то есть очень суровое покаяние. Там, на протяжении долгого времени вообще там, совершать суровейшую аскезу. Но сам факт, что он теряет свою касту, свое положение в обществе из-за того, что он совершает такой грех. Но, тем не менее, Бхагаватам и Шрила Прабхупада, основываясь на Бхагаватам, говорят, что это не просто даже потеря касты. Это очень греховно само по себе, это демонично. То есть вступать в такие однополые отношения – это очень демонично. есть эта знаменитая история в третьей песне Бхагаватам, в которой описано творение, как Господь Брахма творил разных живых существ, и как он раз за разом оставлял, так сказать, свои тела сам. И в один из таких случаев он сотворил демонов из своей задней, своей части своего тела, то есть своих ягодиц. И демоны, родившись, были очень лолупатая, то есть они были очень страстными, очень хотели половых утех. И поскольку они были лолупа, то есть очень страстными к половым утехам, они сразу же приблизились, подошли к Господу Брахме, майтхуня бхипедире, то есть для майтхуны, майтхуная бхипедире, для того, чтобы вступить с ним в связь. И когда Господь Брахма увидел это, то он сначала засмеялся, там описано в Бхагаватам. Тато Хасан Сабхагаван. То есть он сначала посмеялся о их глупости. То есть он, когда он увидел их глупость, он просто посмеялся над этим. Но потом, когда он увидел, что они не останавливаются, они идут прямо на него, он убежал оттуда с большим страхом и в гневе. Интересно, что вначале Брахма же принял это за шутку, но потом испугался. Что-то похожее происходило и в нашем мире, когда люди сначала были, когда только в 20 веке люди начали, так сказать, coming out, то есть начали признаваться в том, что они гомосексуалисты. Многие люди это, ну, как бы смеялись, издевались над ними, насмехались над ними, но потом, только лишь, может быть, мы начинаем понимать, что это на самом деле очень серьезно. Очень серьезно и очень страшно. Действительно. То есть это не смешно. Это страшно и это незаконно. И Господь Брахма, как мы знаем, приблизился к Господу Вишну, попросил у него защиты и прибежища. Господь Вишну сказал ему, оставь это тело. Господь Брахма его оставил, но превратилось в сумерки, и демоны прельстились. Привлеклись сумерками, приняв их за красивую девушку с полной грудью и так далее. То есть были в полной иллюзии, совершенно. Их вожделение полностью ослепило. Но в одном из таких комментариев Шрила Прабхупада пишет, что it appears, то есть кажется, выходит, что гомосексуальное желание мужчин друг к другу было создано в этой части творения демонов, когда Господь Брахма творил демонов. Другими словами, желание одного мужчины к другому, гомосексуальное желание близости одного мужчины к другому является демоничным. И оно не соответствует никакому здравомыслящему мужчине, который живет обыкновенной жизнью. In the ordinary course of life. При обычных обстоятельствах жизни это не соответствует здравому смыслу. То есть это определенный вид, по меньшей мере, это определенный вид просто расстройства, психического расстройства. И Шрила Прабхупада в своих беседах и даже лекциях очень сильно критиковал людей за то, что они разрешают и поощряют даже гомосексуализм. Особенно он критиковал за это религиозных лидеров. Например, 25 августа 1971 года в Лондоне Шрила Прабхупада общался с преданными, и он говорит в этой беседе, что эти негодяи должны понять, что они создали проблемы просто из-за своего животного, или даже животное, или даже ниже, чем животная цивилизация. У чувственного наслаждения нет предела. Чувственное наслаждение, гомосексуализм, они его поддерживают. Только посмотрите. Just see. Только посмотрите. Два раза Шрила Прабхупада повторяет. По крайней мере, в животном обществе нет гомосексуализма. Они создали гомосексуализм. И сейчас его одобряют священники, главы религий. Вы знаете об этом? Преданный отвечает. Да, я слышал. Шрила Прабхупада. Только посмотрите. Если вы скажете ему, что они животная цивилизация, то это большая, это им наоборот в заслугу, потому что они ниже, чем животная цивилизация. Напишите это все в газетах, обо всем, все открыто, очень строго бросьте им вызов. Challenge strongly. Сильно бросьте им вызов. Прежде всего, сами осознайте, а затем бросьте им вызов. Что Прабхупада конкретно говорит? Напишите, говорите, бросьте им вызов. Еще в одной воскресной лекции в Лос-Анджелесе 21 мая 1972 года Шрила Прабхупада говорит, что сейчас шудры в правительстве, человек, который является ничем, нонсенс, number one, то есть, я даже не знаю, как это так забавно перевести, то есть, первое, nonsense number one, то есть, чушь номер один. У него нету знания, но он возглавляет правительство. Все в этом мире перевернулось с ног на голову. Человек, принадлежащий к категории религиозных людей, он продвигает что-то, что даже нельзя произносить вслух. Гомосексуализм. Представляете? Он продвигает, защищает гомосексуализм. Только посмотрите, все перевернуто с ног на голову. Есть 4 класса людей, но 3-й класс, 4-й класс, люди 3-го, 4-го класса занимают место людей 1-го класса. А людей 1-го класса выгоняют. Выходите, уходите отсюда, не говорите о Боге. Вот такое положение вещей в настоящее время. Еще в одной беседе с GBC в Лос-Анджелесе, тоже в 72-м году, 25 мая, Шрила Прабхупада пишет, Шрила Прабхупада говорит, сейчас священники поддерживают гомосексуализм. Я был удивлен. Они собираются издать резолюцию, позволяющую мужчине жениться на другом мужчине. Человеческое общество пришло до такого деградированного положения. Я был потрясен. Когда я услышал от Киртанананды Махараджа, что люди созвали большую конференцию для того, чтобы принять эту резолюцию, я был потрясен. В Индии до сих пор, если кто-то слышит о гомосексуализме, Шрила Прабхупада делает такой звук, выдыхая. Гомосексуализм есть тоже там, но никто его публично не поддерживает. Люди опускаются все ниже и ниже. Разве это тема для священников? Это может быть тема для legislator, то есть для тех, кто устанавливает законы. Но священники, люди, принадлежащие priestly order, люди, принадлежащие клану священников, они обсуждают это на протяжении целой недели. Только представьте себе, just imagine. Палена паричьете. Человек должен изучать по результатам. Не так, что вы поверхностно показываете, мы очень продвинулись. Палена, каков результат? Палена паричьете. В вашем английском языке также есть что, такое утверждение, что цель оправдывает средства. И цель в данном случае заключается в том, что мы собираемся поддержать гомосексуализм. Пусть женятся друг с другом. И так далее. Шрила Прабхупада затем он во многих-многих беседах он прославлял, не то что прославлял, но поддерживал, хвалил вот этот журнал, который издают свидетели Иеговы. Вартовая башта. Watchtower. Как она на русском называется. Короче, я не помню, как она называется на русском, но в этой газете, в этом журнале было написано, когда как раз была принята эта такая резолюция, то свидетели Иеговы осуждали других христиан за то, что они опустились до такого уровня, за то, что они поддерживали гомосексуализм. И Шрила Прабхупада с ними соглашался. Да, они правильно сделали, что они выступили против этого. В еще одной утренней прогулке 2 апреля 1975 года Шрила Прабхупада говорит, да, такова их философия. И точно так же, как они издают законы в парламенте, так же и эти церкви одобряют. Да, гомосексуализм хорошо, нет ничего плохого. Homosex is all right. И тогда это становится хорошим. Then it is all right. Тогда люди это принимают. Да, хорошо. И такая система обманная продолжается. Тогда обман продолжается. Особенно в 1975 году, в мае 1975 года, в Австралии Шрила Прабхупада чуть ли не каждый день он возвращался к этой теме, потому что ему ученики сказали на утренней прогулке, что что студенты в каком-то колледже обсуждали, или эта школа даже была, они обсуждали, был дебат, большие дебаты, хорошо или плохо гомосексуализм. Шрила Прабхупада был потрясен, что он добавил, что насколько человеческое общество деградирует. Дети обсуждают такие темы. Потом на следующий день в лекции по Бхагаватам он опять это упомянул, сказал, что вчера мне сказали, что ученики, студенты говорят о гомосексуализме. Это означает тамогуна. Что студенты, получающие образование, обсуждают гомосексуализм. Это означает тамогуна. Lust and desires, то есть вожделение. Очень доминирует вожделение. И как удовлетворить это вожделение? При помощи гомосексуализма или при помощи секса с женщиной? Это их тема для обсуждения. Кама, только представьте себе. То есть это не то, чем должны заниматься студенты настоящие. Студент должен изучать духовные науки, чтобы раз и навсегда покончить с материальным существованием. Ну и там много-много, чуть ли не каждый день, практически каждый день Шрила Прабхупада поднимал эту тему, как насколько деградировало человеческое общество, и даже особенно священники, которые совершают свадьбу между мужчиной и мужчиной прямо при всех в церкви. Шрила Прабхупада говорит в одной из таких бесед 13 мая 1975 года, что это за люди, что это за священники, они что, священники, только посмотрите, насколько они деградировали, они еще и пьют. У них есть госпиталь, больница для того, чтобы лечить их от алкоголизма. Это тоже тема, которую Шрила Прабхупада там вспоминал, потому что ему рассказали, что там какое-то количество священников в церкви страдают от алкоголизма. Шрила Прабхупада говорит, где эти идеальные люди? Священники должны быть идеальными людьми, но где они? Это люди четвертого класса. Если у кого-то есть желание, можно прочитать или прослушать все эти лекции и утренние прогулки Шрилы Прабхупады в мае 1975 года в Австралии. Это Перт и Мельбурн также. Ну, мы не будем здесь их все эти обсуждать, но на этом закончим. Относительно этого, но я еще хотел сказать относительно вот этого однополых отношений, что есть еще такая тема, которую, или истина, которую, ну, может быть, не все знают, но, может быть, многие слышали, что есть такое заболевание, как СПИД. И история СПИДа, если кто-то интересовался, то история СПИДа такова, что СПИД впервые заметили или обнаружили первые случаи заболевания СПИДом в 81 году в Америке. И их обнаружили у гомосексуалистов. И из-за этого СПИД изначально назвали на английском, сейчас он называется AIDS, но тогда его назвали GRID, что означает Gay Related Immune Deficiency. То есть иммунный дефицит, связанный с гомосексуализмом. Gay-related, то есть имеющий отношение к геям, к гомосексуализму. И только потом, когда его обнаружили также и у других людей, не только у гомосексуалистов, хотя, опять же, это тоже не до конца понятно, каким образом они заразились, так сказать, но есть, по крайней мере, такая версия, что те люди, которые вступали в однополые отношения, а потом вступали также в отношения с противоположным полом, то есть, как это называется сейчас, бисексуал, они заразили женщин. Из-за этого начались заболевания СПИДа. Но правда это или нет, я не берусь судить, но так или иначе, это факт, что СПИД изначально называли GRID, то есть Gay-Related Immune Deficiency. Из-за этого возник СПИД. Есть еще один интересный момент. Все, кто знакомы с жизнью Шрилы Прабхупады на Западе, все знают, что у Шрилы Прабхупады был один такой помощник, который не был последователем Шрилы Прабхупады, который, ему просто Шрила Прабхупада нравился, его миссия ему нравилось петь даже Хари Кришна, и он даже пытался помогать Шриле Прабхупаде, но этот человек был таким достаточно деградированным с точки зрения ведической культуры. Это Аллен Гинзберг. То есть Аллен Гинзберг был, кем он только не был, он был и хиппи, он продвигал ценности хиппи, он был наркоманом, Но помимо всего прочего, он также был открытым гомосексуалистом. То есть у него был мальчик, его как это, друг, с которым он сожительствовал. И это все знали, в принципе. Интересно, что Шрила Прабхупада принимал его помощь. Но это еще не значит, что Шрила Прабхупада, в принципе, его не осуждал, он там не отвергал его, когда он приходил к нему общаться. Но это не означает, что Шрила Прабхупада его, так сказать, поддерживал, и ему было все равно, кем был Аллен Гинзберг. Потому что уже в последние месяцы своей жизни, в 1977 году, в июле, 14 июля 1977 года, во Вриндаване Шрила Прабхупада, когда он говорил как раз на тему Варнашрама, он просто вспомнил о хиппи, как о людях, о которых нету вообще никаких рамок и правил. И он сказал, что хиппи – это не что иное, а просто как группа безумцев. Group of madmen. Группа сумасшедших людей. И все. That's all. A madman. То есть это сумасшедший. Это означает иметь секс на публике и все. Вот в этом смысл. И этот Аллен Гинзберг, его движение, гомосексуализм, публичный секс, Гинзберг был очень горд, что он ввел гомосексуализм. Он мне сам рассказывал. He had introduced homosex. He was telling me. Тамал Кришна Махарадж спрашивает, он вам рассказывал, Прабхупада? Когда он впервые пришел ко мне, он очень гордился. Oh, I have introduced homosex. Я внедрил, я ввел гомосексуализм. Он думал, что это такая замечательная работа, которую он проделал. Это тоже все было довольно непросто. И последняя цитата Шрилы Прабхупады, которую я просто не могу. Я недавно также высылал в рассылку. Это цитата из лекции по Шримад Бхагаватам 1.16.18 в Лос-Анджелесе 13 января 1974 года. Шрила Прабхупада говорит, поэтому в этот век в Кали-югу сказано «Калау шудра самбава». Все население шудры. Нет брахманов, нет кшатриев, нет вайшев. Шудры все делают. Как, например, шудра низкого класса, четвертого класса, он официально действует, выполняет деятельность жреца, священника. И он санкционирует, одобряет гомосексуализм. Да, я дарую вам свои благословения. Будьте женаты, мужчина с мужчиной. Только посмотрите. Шудра, у которого нет знания, и он говорит, что у животных нет души. Вот такие вещи, касающиеся этого непростого, это непростые темы. Еще одна последняя вещь, которую мы здесь уже обсудим, на этом и закончим, это отношения вне брака. То есть это супружеская измена и отношения с другими женщинами, помимо своей жены. Я хотел об этом сказать, потому что в Махабхарате, в 13 книге, то есть это Анушасана Парва, 133 глава, там есть такие важные утверждения, которые делает эти утверждения делает Господь Шива, говоря, обращаясь к своей жене Уме. Он говорит, парадарешу е мудхашча кшур душтам праюнджате, тена душта свабхавена джатьян дхасте бхавантиха. Те глупые люди, душта свабхавена, те низкие, порочные люди, которые бросают свой взгляд на парадарешу, на чужих жен. В следующей жизни рождаются слепыми. То есть, если человек смотрит на других жен с вожделением, то он рождается слепым в следующей жизни. Те люди, которые из-за сильного желания, сильного вожделения в своих сердцах смотрят на обнаженных женщин, на агнам пащьянти естриян, такие душ крыта кармина, то есть такие люди, совершающие ужасные, плохие деяния, будут жить в этом мире бхавантиха рога, рога артасте, погруженные в болезни и в страдания, рога арта, недостатки. Это относительно разных эротических там, снимков или картин или рекламы, или фильмов даже. Страшные вещи. Далее. Те мудхи, те люди, глупые люди, которые не следуют правильным действиям, дурачара, которые вступают в половые отношения с женщинами, но при этом делают это в йоне. То есть в йоне это означает неестественным образом, не во влагалище. Такие люди, имеющие очень мало мудрости, судуш прагья, в следующей жизни родятся клибами. То есть клиба означает евнух или человек, лишенный силы, прежде всего мужской силы. Что интересно, что Шрила Прабхупада, по крайней мере, в одной своей беседе он связывает гомосексуализм с таким бессилием. То есть он говорит, что гомосексуализм это просто такой как бы предлог, что ли, чтобы под этим предлогом скрыть свое половое бессилие. То есть наслаждаться отношениями между там, мужчиной и мужчиной или женщиной с женщиной. Если принять во внимание, то есть соединить эти два утверждения, то получается, что если люди будут продолжать это делать, то они будут все больше и больше терять силы и, соответственно, все больше и больше склоняться к неестественным видам удовлетворения своей похоти, потому что естественным способом они не смогут ее удовлетворить. То есть все просто как болото затягивает и засасывает в эту кали-югу. Эти пороки засасывают, поэтому это океан пороков. Далее, последний стих, это те, кто... Пашумщие бандаянти, те, кто связывает животных для того, чтобы убить их, те, кто оскверняет постель своих учителей, и те, кто пракирна майтуна, те, кто безразборчивы в своей половой жизни, в следующей жизни родятся тоже клибами, то есть людьми, лишенными половой силы. Наказание за это, они лишатся половой силы. Вот такие интересные, но тем не менее серьезные темы обсуждают, говорят священные писания. На этой, может быть, не совсем позитивной, но, ну как, это позитивная, но может быть не самая приятная такая новость или обсуждение, мы на этом на сегодня закончим. И в следующий раз мы уже поговорим, как мы и говорили, в противовес этому обсуждению мы поговорим о правильной половой жизни и о законной половой жизни, в частности о Гарбадана Самскаре. Шри Кришна Арпанамасту.